и в человецах благоволение. Рассказ начат, вероятно, в 1973 году. Остался незавершенным. Судя по небольшим наброскам, оставшимся в рабочих тетрадях, писателем был задуман рассказ на городскую тему, в которой должны быть включены блоки северного мемуара. Все началось с того, что сосед мой купил мотоцикл. Вообще-то он не сосед, живет этажом ниже, но мы с ним знакомы 1000 лет, здороваемся по утрам. Я приподнимаю шляпу, он кепку. Так уж мы завели с того дня, как я поселился в этот дом. А иногда вечером в субботний день, если я бываю дома, не отправился с визитом куда-нибудь, мы выкуриваем по сигарете на лавочке напротив входной двери и толкуем о том о сём. Главным образом про футбол. Хотя я в футболе ни черта не смыслю. И со школьных лет, когда я еще болел за ЦДСА, для меня одинаковы все команды. Парень он безобидный, по имени Коля. Фамилия мне неизвестна. Работает фрезеровщиком на каком-то опять-таки неизвестном заводе. И он, видно, как раз из тех самых ребят, про которых принято говорить. Вырастает достойная смена. Уверен в том, что он действительно достойная смена. Работу свою считает работой и записи в трудовой книжке не собирает. Как кончил 6 лет назад ремеслуху, так и сидит на одном заводе. И завод ему, одинокому фрезеровщику, дал квартиру. Выходит, ценят. Он купил мотоцикл. Сараюшка его, который он приспособил под гараж, находится как раз под моим окном. И с тех пор воскресные дни, если я ночевал дома, с 8 утра не стало покоя. Добротный фрезеровщик Коля без конца регулировал двигатель. И двигатель этот то взрывался адовым треском, то сменялся тихим рокотом малого газа, чтобы через мгновение снова взорваться. И так без конца. Но черт с ним, с треском. В конце концов, я не психопат, здоровый 36-летний мужчина. И если у меня бывает бессонница, то отнюдь не из-за индустриального шума. Еще до того, как сосед купил мотоцикл, я завел себе велик. Велосипед – спутник Харьковского завода. И как-то так получилось, что эта нехитрая машина для кручения педалей стала мне жизненно необходима. Каждый вечер, иногда пораньше удрав с работы, я сажусь и кручу педали в ближайший лес. Сосны, березки, поля, перелески. И благодать нисходит на душу. И я убеждаю, что все в сущности в жизни правильно, и что живу я так, как положено жить. Почему-то последний год мне приходится себя в этом убеждать. Я кручу педали обратно, и начинаются дачи. За дачами крупнопанельное строительство, асфальт, шоссейки и гарь бензина. В бензиновой гаре проносятся тяжкие самосвалы, фургоны и частники. И я интенсивно прижимаюсь к обочине, гораздо больше, чем надо для велосипедиста, потому что боюсь машин. Боюсь не то слово. Я их недолюбливаю и опасаюсь. И вот однажды на пустом этом шоссе я увидел мотоцикл и своего соседа. Он промчался мимо меня на бешеной скорости, и лицо его, ей-богу, было безумным. Он успел таки зыркнуть на меня глазами –